Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 944. Сторож, сколько ночи? Книга пророка Исаии, 21 глава, 11 стих. Какие враги бродят вокруг нас? Многочисленная орда заблуждений, и каждый час появляется новое. Какой ереси должен я остеречься? Грехи выползают из своих укрытий, как только воцаряется тьма. Я сам должен взойти на сторожевую башню и бодрствовать в молитве. Наш небесный защитник – предвидит все готовящиеся на нас нападения. И когда зло, замышленное против нас, существует еще только в желаниях сатаны, он молится, чтобы не оскудела вера наша, когда нас сеют, как пшеницу. Продолжай, о милосердный сторож, предупреждать нас о врагах наших, и ради Сиона не смыкай очей своих. Сторож, сколько ночи? Какая погода ожидается для церкви? Сгущаются ли тучи? Или над головой чистое и ясное небо? Ревностной любовью должны мы оберегать Церковь Божию. И теперь, когда угрожает и папизм, и неверие, будем наблюдать знамения времен и готовиться к борьбе. Сторож, сколько ночи? Какие звезды видны? Какие драгоценные обетования отвечают нашему теперешнему состоянию? Ты бьешь тревогу? Дай нам также и утешение. Христос – полярная звезда, всегда на своем месте, и все звезды непоколебимы в верной руке нашего Господа. Но, сторож, когда же придет утро? Жених медлит. Разве нет знамений прихода его, как солнца правды? Разве не появилась утренняя звезда, как залог дня? Когда же наступит день и убегут тени? О Иисус! Если сегодня ты сам не придешь к твоей ожидающей церкви, то приди духом к моему вздыхающему сердцу и заставь его радостно воспеть. Земля светла и радостно встречает свое утро. На сердце только тягостно. О, свет, пролейся пудрой! Приди скорей, Господь Иисус! Так жду тебя я, не дождусь.